Глава 16. Я стояла и смотрела на пустую кровать. Одеяло откинуто. Розовый халат Луизы, который лежал на кровати у нее в ногах, исчез. При слабом свете ночника я видела, что комната пуста. Я взяла лампу, но руки мои дрожали, и я поставила ее на место, направившись к двери. В коридоре послышались голоса. Гертруда бежала ко мне. «Что случилось?» — кричала она. «Что это за шум? Где Луиза?» «Ее нет в комнате», — сказала я с глупым видом. «Думаю», — кричала она. К нам присоединилась Лидди с лампой в руках. Мы стояли у винтовой лестницы и смотрели вниз в темноту. Потом услышали быстрые шаги Хелси. Он подбежал к нам. «Никто не пытался ворваться в дом. Я слышал, кто-то визжал. Что это было?» По нашим расстроенным лицам он все понял. «Кто-то кричал там, внизу. Луиза исчезла», — сообщила я. Хелси схватил у Лидди лампу и помчался по винтовой лестнице на первый этаж. Я бежала за ним, но медленнее. Нервы мои были напряжены. Я была будто парализована. Ноги меня не держали. Спустившись с лестницы, Хелси вдруг громко вскрикнул и уронил лампу на пол. «Тетя Рэй!» — позвал он меня. Внизу, у лестницы, лежало распростертое тело Луизы Армстронг. Голова ее упиралась в нижнюю ступеньку, халат был распахнут. Но она была жива. Хелси поднял ее на руки. Гертруда и Лидди побежали за лекарством. А я опустилась на эту злосчастную ступеньку, потому что не могла стоять, и стала думать, когда же? Ну, когда все это кончится? Луиза все еще не приходила в себя, но дыхание ее стало ровным, и я предложила отнести ее в спальню и положить на кровать. Ужасно было увидеть ее лежащей на том же месте и почти в той же позе, в которой недавно находился здесь ее убитый брат. И как раз в это время, где-то далеко, часы пробили 3. Луиза смогла говорить только около 4. Первые лучи восходящего солнца осветили ее комнату, окна которой выходили на восток, когда Луиза пришла в себя и рассказала нам, что случилось. «Я пишу здесь то, что услышала от нее». Она полулежала в кровати, Хелси сидел рядом. Луиза больше не прогоняла его и держала ее за руку, пока она говорила. «Спала я плохо», — начала она, — «видимо, потому, что немного задремала во второй половине дня. В 10 вечера Лидди принесла мне теплого молока, и я уснула. Спала примерно до 12, потом проснулась и стала думать обо всем, что случилось. Уснуть больше не смогла. Я все думала, почему же Арнольд не появляется и не дает мне знать о себе после того, как мы поговорили с ним в сторожке. Может быть, он заболел, он должен был кое-что сделать для меня, но куда-то пропал. Затем я услышала, что кто-то стучит. Прислушалась. Стук продолжался. Стучали очень тихо. Я уже собиралась позвать Лидди, а потом вдруг поняла, кто стучит. Арнольд всегда пользовался этой винтовой лестницей, когда поздно приходил домой. Иногда, если забывал ключи, тихонько стучал в дверь. Я спускалась и впускала его в дом. Я решила, что он пришел повидать меня. То, что уже очень поздно, меня не смущало. Он часто приходил домой ночью. Но я боялась, что у меня не хватит сил спуститься с лестницы. Я очень ослабла. Стук продолжался, и я решила позвать Лидди. Но в это время она стремглав выскочила из комнаты в коридор. Тогда я встала, хотя чувствовала себя очень слабой, и у меня кружилась голова, надела халат. Я должна была увидеть Арнольда во что бы то ни стало. Было очень темно, но я ориентировалась в темноте. Я нащупала перила и быстро спустилась с лестницы. Стук прекратился. Я испугалась, что он уже ушел, и подошла к двери на восточную веранду. Я не сомневалась, что это Арнольд. но наружная дверь была приоткрыта. Я удивилась, но потом вспомнила, что у Арнольда ведь есть ключ. Иногда он вел себя очень странно. Я пошла обратно. Когда подошла к винтовой лестнице, то услышала, что кто-то вошел в дверь. Нервы мои были напряжены, я едва держалась на ногах. Я поднялась ступеньки на 3 или 4, но кто-то поднимался следом. И вдруг чья-то рука коснулась моей, потом кто-то пробежал мимо. Я вскрикнула и, вероятно, потеряла сознание. Не было никаких сомнений, что Луиза говорила правду. Меня особенно поразило то, что бедная девочка спустилась вниз, чтобы встретиться с братом, которого она больше никогда не увидит. Таким образом, дважды по неизвестной нам причине кто-то входил в дом через восточное крыльцо, бродил по дому, а затем тем же путем выходил обратно. Может быть, этот неизвестный приходил в дом 3 раза, а не 2. Я имею в виду и ту ночь, когда убили Арнольда Армстронга. А может быть, он приходил уже 4-жды и свалился, замеченный мистером Джеймисоном, в шахту. Никто из нас больше не мог спать. Мы разошлись по своим комнатам, чтобы одеться. Луиза почувствовала себя несколько хуже, но я твердо решила, что до вечера расскажу ей всю правду. И приняла еще одно решение, а исполнила его сразу же после завтрака. В восточном крыле была небольшая спальня, выходившая в маленький коридор. Я приготовила ее для гостей, но сейчас в ней спал новый садовник Алекс, поскольку в доме все время что-то происходило. Алекс был очень приятным парнем, и, нужно сказать, вовсе нам не мешал. В то же утро мы с Хелси внимательно осмотрели винтовую лестницу и комнату для игры в карты. Все было в полном порядке. И если бы мы сами не слышали ночью стука, я подумала бы, что у Луизы разыгралось воображение. Наружная дверь была закрыта и заперта на ключ. Лестница выглядела обычно, как выглядят все лестницы. Хелси, который никогда серьезно не воспринимал наш рассказ о ночных событиях, когда мы с Лидди были в доме одни, теперь отнесся к случившемуся достаточно серьезно. Он осмотрел стенные панели около лестницы, надеясь найти потайную дверь. И тут я вдруг вспомнила об обрывке бумаги, который мистер Джеймисон нашел среди вещей Арнольда Армстронга. Я пересказала Хелси ее содержание, и он записал все это в блокнот. «Ты должна была рассказать мне об этом раньше», — сказал он, пряча блокнот. «В доме мы ничего не нашли, и я не ожидала полезных результатов от осмотра крыльца и участка рядом с домом. Но когда мы открыли дверь, что-то упало. Это был бильярдный кий». Хелси поднял его и стал рассматривать. «Довольно легкомысленный поступок», — заметил он. «Кто-то из слуг развлекается». Его замечание меня не убедило. Никто из слуг просто так не пошел бы ночью в восточное крыло, если бы в этом не было необходимости. Бильярдный кий. Использовать его в качестве оружия было бы абсурдно, если не согласиться с Лидди, что в доме живет привидение. И даже в этом случае, как заметил Хелси, привидение с кием в руках было бы чем-то новым в истории привидений. В этот день Гертруда, Хелси и я побывали в городе на предварительном слушании дела. Был также вызван и доктор Стюарт. Оказалось, что в то раннее воскресное утро, когда мы с Гертрудой ушли в свои комнаты, его вызвали, чтобы осмотреть труп. Мы поехали в город на машине, отдав предпочтение ужасным дорогам, а не утреннему поезду. Полдеревни Казанова вышли посмотреть на нас. По дороге мы решили ничего не говорить о Луизе и ее встрече со сводным братом накануне его убийства. У девушки и без того было достаточно неприятностей.